Мама – большой ребенок. Челси Джоэл сидела в задней части Виннибага на кушетке. У нее на волосах запеклась кровь. На коленях у девочки сидела только что вылупившаяся личинка. Челси назвала ее Пушистиком. Она медленно гладила Пушистика, чувствуя совершенную структуру его жесткого треугольного тела. Глаза личинки оставались в основном закрытыми, а если и открывались, то немного. Девочке хотелось сохранить спокойствие, но генерал Огден слишком рассердил ее. — Челси, — сказал генерал, — мы должны оставить его в покое. Она ничего не ответила. Он стоял, ожидая ответа. Пластик на полу Виннибага местами треснул и скрипел под ногами Огдена. Стены автокемпера и выгоревшая обивка сидений были испещрены кровавыми следами щупалец. — Я хочу, чтобы злой Бука умер! — Разве ты не можешь просто блокировать его, так как умел делать Чонси? — Пробую, но это трудно. Я пока не знаю, как. Он может добраться до меня раньше, чем я успею спохватиться. — Врата будут закончены приблизительно через 3 часа, — напомнил Огден. Нам ни в коем случае нельзя дать себя обнаружить, даже с учетом новых подкреплений, которые прибудут сюда из Гейларда. У нас слишком мало солдат для реального боя. Она молча уставилась на него. Что он может знать? Ведь он всего лишь генерал. За все здесь отвечает Челси. Если она сказала, что у них достаточно бойцов, значит, их достаточно. А как насчет солдат, отправленных разобраться с ротой Виски? — Всего лишь 18 человек, — развел руками Огден. — А ведь им придется противостоять целой роте, численностью 120 человек. Чтобы сделать это подразделение небоеспособным, они должны нанести ему непоправимый урон. — Что ж, если у вас всего 18 солдат, тогда... Снаружи раздался голос, который заставил девочку замолчать на полуслове. — Странно. Это был голос мамы, но какой-то другой. «Челси, можно ли мне поговорить с тобой, пожалуйста?» Мама говорила вслух, а не мысленно. Значит, она была чем-то смущена и расстроена. Челси вздохнула. Ей придется встать и выйти наружу. Девочка подняла Пушистика и усадила на кушетку. «Оставайся здесь и не шали!» Ей не нужно было громко разговаривать с Пушистиком, но она делала это ради забавы. Именно так разговаривают со щенками. Тогда они понимают, что их любят и о них заботятся. «Идемте со мной, генерал!» Челси вышла из боковой двери Виннибага на холодный зимний воздух. Огден последовал за нею. Они оба посмотрели на маму. Женщина выглядела грустной. — Привет, мама! — Челси, милая, — пожаловалась мама, — со мной что-то происходит, мне плохо. Что это, дочь? Девочка покачала головой. — Не беспокойся, все хорошо. Мама заплакала. — Ну, совсем как ребенок. — Но ты только взгляни на меня, — сказала она, — мне больно, и я больше не такая хорошенькая, как раньше. — Через боль ты становишься ближе к Богу. «Как ты не понимаешь? Разве ты не хочешь быть еще ближе ко мне?» Мама кивнула. «Конечно. Но, дитя мое, ты только посмотри на свою маму, хотя бы секундочку. Если так продолжится, то...» «Ты будешь служить Богу», — сказала Челси. «Увидишь, это так приятно. Ну а теперь прощай. Пока». Мама медленно повернулась и ушла. Челси повернулась и смерила взглядом генерала Огдена. — Вы ничего не понимаете, — сказала она. — Вы всего лишь генерал. Я ваш начальник. И я хочу, чтобы вы покончили с Букой. Я хочу этого. — Но, Челси, большинство наших людей уже в пути. Они едут к нам. — Тогда возьмите несколько человек из тех 18, которых вы оставили на базе, и отправьте убить злого Буку, и пусть спасут моих личинок. У нас больше нет возможности их выращивать. Но тогда там останется всего 9-10 человек. Этого слишком мало? Вы думаете, что вы такой умный и смышленый? Бек-Беке тоже так думал. Если не будете слушаться, я сделаю вас таким же, как мама. Так и знаете. Лицо Огдена побледнело. Он открыл рот, чтобы ответить, потом снова закрыл. Генерал посмотрел маме вслед. Она не успела еще далеко отойти и все время плакала. Он опять повернулся к Челси. «Передай, чтобы Дастин Клаймер разбил взвод на два подразделения», — попросил он. «Пусть нападут на Доуси. Капрал Коуп может продолжить свой путь в Детройт, как предусмотрено планом». Челси закрыла глаза, потом мысленно связалась с Коупом и Клаймером. Теперь это стало намного проще и быстрее. «Готово! А теперь пойдите и проверьте, чтобы все остальные ваши солдаты были готовы к выполнению чрезвычайного плана!» Она повернулась и вновь забралась в теплую машину. Мамин плач и причитания стали громче, но Челси плотно закрыла за собой дверцу. Двойная доза. Маленькие ублюдки сопротивлялись. На ней снова был чертов биозащитный костюм, и они с доктором Дэном вновь стояли возле герметичной капсулы. За стеклянной дверью находился Кларенс. Если бы Санчес освободился от манжет, Отто не удалось бы применить оружие. Кларенса это раздражало, но Маргарет было наплевать. Латрункулин действовал, сомнений не было, но тело полицейского больше не представляло собой место массовой расправы над ползунами, как раньше. Некоторые из них оказались устойчивыми к препарату. Они расщеплялись на части, делились. Это был неизящный процесс митоза. Маленькие ублюдки просто делились на две части, и каждая из них хваталась за свободные мышечные пряди, оторвавшиеся от мертвых ползунов. Под микроскопом это походило на кучу крошечных змей, переплетающихся, сливающихся друг с другом в коллективный организм. Ей стало не по себе. Если ползуны выработали стойкость к латрункулину, выходит, у нее нет никакого средства, которое могло бы сохранить Санчесу жизнь. Если так, то единственный способ остановить заразу — просто убить организм хозяина. «Он слабеет», — сказал Дэн. «Дыхание учащается, пульс становится немного прерывистым». Маргарет удвоила дозировку. И это помогло. Но ползуны погибли не все, и оставшиеся продолжали свой путь к головному мозгу. А сколько уже туда добралось? До сих пор она всегда слепо доверяла собственным предчувствиям. И вот сейчас внутренний голос подсказывал, что если в головной мозг Санчеса проникнет достаточное количество ползунов, то тогда, считай, пропало, его не спасти. Изменения будут безвозвратными, как у Бетти Джуэл. Разве в этом случае смерть не избавление от му? «Удвойте дозу», — скомандовала Маргарет. Дэн повернулся к ней. «Нельзя, разве ты не слышала? У него прерывистое сердцебиение». «Он сильный человек, доктор», — сказала Маргарет. «Исправится, все, введите ему двойную дозу». Дэн покачал головой. «Это не выход, Маргарет!» «Черт возьми, Дэниел!» — воскликнула она. «Если эти твари соберутся у него в голове, ему точно конец! Нам нужно вылечить Санчеса!» «А что? Убить значит исцелить? Ведь мы сейчас убьем его, если снова увеличим дозировку!» «Уходи отсюда!» — сказала Монтойя. «Я сама этим займусь!» Дэн недоверчиво посмотрел на нее. «Я не слишком хорошо вас знаю!» «Но вы же сами врач! Что, черт возьми, с вами происходит? В чем причина?» «Да вот они, причина!» — закричала Маргарет. «Они! Эти твари! Мы должны знать, работает этот препарат или нет! Если мы не найдем вакцину, то одна жизнь уже не будет иметь значения! А теперь прочь с моего пути!» Дэниел проскользнул мимо нее и Кларенса, открыв дверь, ведущую в трейлера. Когда она повернулась к пациенту, то случайно перехватила взгляд Кларенса. В его глазах она увидела грусть. Более того, Монтойя увидела в них жалость. Она наконец-то поняла, почему должна была умереть Бернадетт Смит, и ненавидела себя за это. Она отвела взгляд от Кларенса и занялась препаратом. 11:50. Допрос. Дью ненавидел биозащитный костюм почти так же, как и Перри. Он всегда потешался над презервативами, но теперь, когда агент фактически сдался и надел на себя подобное одеяние, то вдруг почувствовал себя в полном дерьме. Ему стало казаться, что если в следующий раз забудет надеть этот костюм, то наверняка подхватит какую-нибудь заразу. С новым кольтом 45-го калибра в кобуре, надетой на ремень, Дью чувствовал себя круглым идиотом. Перри неотрывно смотрел на двух личинок в клетках. Они выглядели безразличными и побежденными. Возможно, на них как-то действовало лежавшее в соседнем контейнере разложившееся туловище третьей личинки, которую пристрелил Перри. Последние 20 минут они еле шевелились. «Ну, что они тебе говорят, парень?» «Пока ничего», — ответил Доуси. «Они, кажется, мало что соображают». «Но разве ты не в состоянии прочитать их мысли?» Перри покачал головой. «Не в этом дело. Треугольники все еще связаны с человеческим мозгом. Вот почему я могу расслышать их болтовню. Но личинки с мозгом не связаны. Они могут говорить со мной напрямую, но только когда сами этого захотят». «Но ты все еще слышишь эти бредни треугольников?» Гигант кивнул. «Да, они становятся громче, и это отчасти странно и непонятно, ведь обычно они тарахтят сильнее, когда я разыскиваю их, подбираюсь ближе. Может быть, у них теперь больше силы? Не знаю, Дью. Возможно, нам больше не нужны эти ублюдки. Можно я застрелю еще одного?» Дью наклонился над контейнером слева. «Ну, что скажешь, приятель? Хочешь, мы тебя сейчас пристрелим?» Обе личинки зашевелились. Они заморгали черными глазками и, кажется, немного ожили. «Что-то все-таки заставляет их двигаться», — сказал Дью. «Испугались оружия, что ли?» «Нет, не в этом дело», — прищурился Перри. Он закрыл свои глаза, пытаясь сосредоточиться. «Болтовня становится громче, намного. Постой, Дью, я перехватил мысли о вратах и высоком строении». «Неужели? И ты можешь определить, где оно?» Глаза Доуси остались закрытыми, но он покачал головой. «Нет, не могу. Странно все это. Кругом такая неразбериха. Носители пытаются выяснить, что им делать. Но один из них, судя по всему, действует уверенно. 1:15 после полудня». «Что значит 1:15? — переспросил Филлипс. «Что, черт возьми, произойдет в 1:15?» Перри открыл глаза. «У них есть какой-то план. В нем отмечено, когда точно должны открыться врата. Но я ума не приложу, почему сигнал так силен. Очень силен и никак не связан с личинками». «Сейчас 11:15, — напомнил Дью. «У нас в распоряжении меньше полутора часов. Перри, сосредоточься на том здании. Попробуй, может, узнаешь. Или хотя бы как-то опиши его». В наушнике раздался голос Милнера. «Дью, ты можешь говорить?» Глаза Перри открылись. У него был тот же наушник, поэтому он тоже услышал голос Милнера. «Господи, но не сейчас же!» «Приехали солдаты от Огдена на двух хаммерах», — сказал Милнер. «Не хочешь к ним выйти?» «Разберись с ними сам», — отмахнулся Дью. «Скажи, пусть подождут». «Хорошо, понял», — ответил Баум. «Давай же, Перри», — сказал Дью, — «сосредоточься». Доуси закрыл глаза, его лицо сморщилось. «Все так перепуталось», — вздохнул он. «Теперь у меня в голове целая мешанина разных чувств, эмоций, ненависть, гнев». «Ты, главное, дыши глубже, парень!» — подбадривал Дью. «Не торопись! Просто дыши и попробуй хоть что-нибудь разобрать!» Дастин Клаймер махнул рукой со своего пассажирского места, когда Хаммер остановился на замерзшей грязи рядом с бывшим домом Джоэлов. Водитель принял немного влево, чтобы дать возможность другому Хаммеру встать справа. Все молча смотрели на обугленный остов дома. Слева, неподалеку от останков жилища, стояли рядом два маргомобиля. Справа росло большое дерево. К одному из толстых сучьев были привязаны деревянные качели. Пятеро человек в его хаммере, еще четверо в другом. Более чем достаточно для успешного выполнения поставленного задания. Он снова помахал человеку, стоящему перед маргомобилем. Клаймер спрыгнул вниз и пошел навстречу. Он сразу же узнал усатое лицо этого ублюдка из ЦРУ, Клода Баумгартнера. «Добрый день, ребята!» — приветствовал их Баумгартнер. «В чем дело?» «Мы приехали за личинками», — сказал Клаймер. «Огден хочет перебросить их в лагерь». Баум покачал головой. Не думаю, что мы сможем сделать это прямо сейчас». Клаймер улыбнулся. «Наверняка сможете. Весь вопрос лишь в том, кто здесь хозяин».